Глава 10. О подготовке к обряду. Общение с князем и его семьей вымотало меня, и я вздохнула с облегчением, когда все ушли, оставив нас с Беллой. Слишком много впечатлений для одного дня, а ведь завтра меня ждет обряд. Времени на подготовку мало, на отдых и того меньше. «Сколько сопровождаю на Рите, впервые вижу такие шикарные покои», — сказала Белла. «Вы, наверное, не бывали в домах высших», — предположила я. «Была. Трижды. Но такие шикарные покои вижу впервые», — с нажимом повторила она. «Что за намеки?» Я нахмурилась. «Если вы хотите что-то сказать, Белла, говорите прямо. То, что князь заботится о своей Нарите, правильно. Но особое отношение не понравится жене. С ней следует быть осторожнее. Ревность и зависть способны превратить добродетельную женщину в чудовище. Все же княгине придется делить с тобой мужчину. Не провоцируй ее. Благодарю за предупреждение», — кивнула я. В конце концов, Белла проявила заботу обо мне, пусть даже высказала ее в грубой форме. Не желая продолжать разговор, я попросила смотрительницу набрать воды в купальню. Освежиться как раз то, что мне сейчас нужно. К тому же это часть подготовки к обряду. После купальни настроение приподнялось. Я всегда любила воду. Она дарила мне покой и быстро восстанавливала силы. Завернутая в полотняную простыню, я вышла в спальню. Там меня ждал сюрприз. Платье для обряда. Я застыла на пороге в благоговейном трепете. Все наряды на Рите отличаются изысканной работой, но это платье, оно было волшебно. Белоснежное, как и вся одежда небеременных на Рите, с пышной юбкой, украшенной нежным узором, и прозрачным верхом, который можно было бы назвать фривольным, если бы не вышивка в виде звезд. Их россыпь располагалась по всему лифу, прикрывая грудь. Вся эта красота переливалась на свету оттенками серебра. Не платье, а настоящее звездное небо. Пожалуй, слишком утонченное для такой простушки, как я. «Отменный наряд!» — цокала языком Белла. «Прямо произведение искусства!» Я вздохнула. «Это точно. Жаль, меня в нем увидит лишь Белла и преподобный, который проведет обряд. Вот если бы встретить князя...» Я тряхнула головой. Размечталась. Маг не присутствует на обряде. Нечего ему там делать. Он напитал аура-кристалл магией. Передал его преподобному. Прочее, не его забота. Высушив у камина волосы, я остаток дня знакомилась со своим новым жильем. А вечером легла пораньше спать. Завтра вставать за несколько часов до рассвета, чтобы успеть привести себя в порядок. Обряд проводится в момент, когда солнце встает из-за горизонта. Нарождается новый день и нарождается новая жизнь. Мне бы поспать, но сон не шел. Я все любовалась переливами звезд на платье. Наверняка оно стоит целое состояние. За эту цену можно купить небольшой дом где-нибудь за городом. Но князь потратил их на одно единственное платье, которое я надену всего раз. Мама бы сказала, что это бессмысленное расточительство. Но почему-то от него потеплело на душе. Я все-таки умудрилась уснуть. И, как показалось, меня тут же разбудила Белла. Она бесцеремонно встряхнула меня за плечо. Но никакой почтительности к Нарите самого князя. Открыв глаза, я увидела лицо смотрительницы прямо перед собой и чуть не вскрикнула. «Пора вставать», — сказала она. «Время не ждет. На-ка, выпей. Это тебя взбодрит». Она сунула мне в руку чашку с чем-то горячим и терпко пахнущим. «Что это?» — поморщилась я. Незнакомый напиток был темно-коричневого цвета. «Настой бравуры. Очень бодрит. Буквально пару глотков, и глаза сами откроются. Он немного горчит, но ты уж потерпи. Пей». Белла настойчиво подтолкнула мою руку. «Что ж, травить она меня вряд ли станет». Я решила довериться опыту бывалой смотрительницы и сделала глоток. Горло обожгло горячим настоем. Я закашлялась. Действительно горький. И не немного, а очень даже. Но есть в этой горечи что-то приятное. Жгучие нотки. будоражащие кровь. Я сама не заметила, как выпила всю чашку, а потом с удовольствием потянулась. Белла не обманула. Я чувствовала себя намного лучше. Так, будто сладко спала всю ночь. «Откуда эта бравура?» — спросила я, вставая с кровати. «Я раньше о ней не слышала. Она с моей родины, с границ мертвых земель». Я поежилась при упоминании пустыни, оставшейся после вспышки антимагии. «У нас не принято о ней говорить. Это считается дурным знаком». Но меня разбирало любопытство. Оказывается, Белла жила неподалеку. Наверное, она видела пустыню. «Какие они?» «Мертвые земли», — шепотом спросила я. «Безжизненные», — пожала плечами Белла. Но, увидев разочарование на моем лице, добавила. «Там повсюду черный песок. Как будто все, что там раньше было, сгорело и превратилось в пепел. Ни одно живое существо не продержится в этих землях дольше суток». «А антимагия?» Я понизила голос до едва различимого шелеста. «Она еще там?» «Да. Если ночью подойти к границе мертвых земель, можно увидеть всполохи в небе. Они похожи на разноцветные огни. Яркие, манящие и смертельно опасные». Я сглотнула ком в горле. «Антимагия крайне опасна. Она уничтожает все, до чего дотрагивается. Вот почему миссия Наритех так важна. Мы — хранительницы мира. Без нашей помощи он обречен на гибель. Очень своевременное напоминание о том, ради чего я здесь. Давай я расчешу тебе волосы», — сменила тему Белла. И я устроилась на пуфике у зеркала. Наритея не положено кушать перед обрядом. Вживление магии — сложный и опасный процесс. Лучше проводить его на голодный желудок. А не то еще стошнит чего доброго. Белла отлично знала свое дело. Она уложила мои волосы мягкими волнами и помогла одеться. Платье сидело даже лучше, чем я ожидала. Оно было не просто подобрано по размеру, а пошито по индивидуальным меркам. Неужели князь их специально узнавал? Ни за что не поверю, что платье заказала княгиня. Будь ее воля, я бы носила рубище. Сказочный наряд преобразил мою внешность. Глаза засияли ярче, кожа и так как будто светилась изнутри, прямо-таки звездочка, упавшая с небес. Умилилась Белла. Я улыбнулась ей в ответ. Впервые искренне. Кажется, она не так ужасна, как я думала поначалу. Я совершила распространенную ошибку. Судила человека по внешности. Это неправильно. У Беллы добрая душа. А это самое главное. Пора. Кивнула мне смотрительница. Сердце загрохотало в груди и забилось о ребра, как таран ворота осажденного замка. Белла пошла вперед, открыла дверь, но почему-то застыла на пороге. За ее широкой спиной я не видела, что или кто ее задержал, но в следующее мгновение услышала знакомый мужской голос. «Я пришел пожелать удачи своей Нарите». Мой сердечный ритм достиг пика и оборвался на самой высокой ноте. Не может этого быть. Князь? Здесь? Но так не принято. Маги не провожают Нариты на обряд. Не желают им удачи. Все это неправильно. И опять же, приятно. Странное ощущение. Позволите? В голосе высшего звучала насмешка. Он прекрасно знал, что никто не посмеет ему что-то запретить. Даже смотрительница, заботящаяся о своей подопечной. Белла склонила голову и отошла в сторону, открывая мне обзор. Даже в этот ранний час высший выглядел идеально. Не знаю, сколько он спал, но вид у него был свежий и отдохнувший. Волосы еще немного влажные, как будто он только что вышел из купальни. Уголки губ приподняты в улыбке, а вокруг глаз залегли лукавые морщинки, похожие на лучи солнца. Я вздохнула и отвела взгляд. Не знаю, в чем дело. Не могу на него смотреть, и все тут. В груди сразу становится тесно, а на сердце неуютно. Как будто должно случиться что-то невероятное. Или уже случилось. Пока я глядела в пол, Высший изучал меня, не стесняясь. В отличие от меня, его ничего не смущало. Скорее, это он мог смутить кого угодно. Меня? Так точно. Князь даже не пытался скрыть восхищение, который вызвал у него мой внешний вид. «Ты кажешься мне смелой и сильной девушкой», — сказал он. «Уверен, обряд пройдет хорошо, и все у нас получится». Я кивнула. «Надеюсь, что так. От успеха в прямом смысле зависит моя жизнь. Позволишь коснуться тебя?» Я вздрогнула. Когда он успел подойти так близко? Казалось, только стоял у двери. И вот уже совсем рядом, на расстоянии меньше шага, я протянула высшему руку. Он взял мою ладонь в свою, наклонился и дотронулся губами до кожи. Я невольно дернулась. Это было намного больше, чем обычные прикосновения. Чересчур интимные и горячие. Дыхание высшего согрело мою руку, и это тепло прокатилось по всему телу, воспламеняя и будоража кровь. В голову тут же полезли неподобающие мысли. Магическое зачатие — лишь первый этап. Через 2 месяца после него придет черед физического зачатия. Целую ночь я проведу в объятиях высшего. Он будет касаться меня, как пожелает. Куда более страстно и откровенно, чем сейчас. На одну ночь я буду целиком и полностью принадлежать Илаю Марлоу. Он станет моим первым мужчиной. Вот о чем я думала, пока высший держал меня за руку. А о чем были его мысли? Я отважилась заглянуть князю в глаза и потерялась в черноте его расширенных зрачков. На меня никогда так не смотрели. С таким восхищением и желанием. Вот и ответ. Илай Марлоу думал обо мне.